Глава 26. Бергитта Руслин проснулась в слезах. Карен Виман, сидя в постели, осторожно тронула ее за плечо и разбудила. Когда Карен вернулась накануне поздно вечером, Бергитта уже спала. Чтобы не ворочаться без сна, приняла снотворное, к которому прибегала редко, но всегда имела при себе. «Тебе что-то приснилось?» — сказала Карен. «Что-то печальное, раз ты плачешь». Бергитта, однако, никаких снов не помнила. Поспешно покинутый внутренний ландшафт был совершенно пуст. «Который час?» «Скоро 5. Я устала и должна еще поспать. Отчего ты плачешь?» «Не знаю». «Наверное, вправду видела сон, хоть и не помню о чем». Карен опять легла и быстро уснула. Бергитта встала, чуть раздвинула шторы. На улице потихоньку оживало движение. По развивающимся флагам видно, что день в Пекине вновь будет ветреный. Опять нахлынул страх. Но она решила не поддаваться, как не поддавалась угрозам, которым подвергалась как судья. Еще раз мысленно перебрала события, критически, с предельной тщательностью, а в итоге пришла к едва ли не сконфуженному ощущению, что фантазия ее превзошла самое себя. В любой ситуации ей мерещились заговоры, события, выстроенные в цепочку, на самом деле не имели между собой ничего общего. На нее напали, отняли сумку. С какой же стати полиция, которая наверняка изо всех сил старается поймать грабителей, должна быть замешана во всем этом? Сейчас, утром, это не укладывалось в голове. Может, и плакала она над собой и своими фантазиями? Бергитта включила торшер, подвинув его так, чтобы свет не падал на Карен, и принялась листать путеводитель по Пекину, прихваченный из дому. На полях помечала, что хочет посмотреть за оставшиеся дни. Прежде всего, надо посетить запретный город, о котором читала и который манил ее с тех самых пор, как она заинтересовалась Китаем. На другой день она пойдет в один из буддийских храмов города. Сколько раз они со Стаффаном говорили о том, что если им когда-нибудь потребуется горний духовный мир, то привлекает их лишь буддизм. По словам Стаффана, это единственная религия, которая никогда не воевала и не применяла насилие, чтобы распространить свое учение. Все прочие конфессии властвовали и распространялись с помощью оружия. Бергитте было важно, что буддизм признает только того бога, который покоится в душе человека. Понять его мудрое учение значит мало-помалу разбудить в себе этого спящего бога. Потом Бергитта уснула и проспала еще несколько часов. А проснулась, когда Карен, зевая и потягиваясь, стоял нагишом на полу. «Старая бунтарка все еще в приличной форме», — подумала она. «Прекрасное зрелище», — сказала Бергитта. Карен вздрогнула, словно пойманная с поличным. «Я думала, ты спишь». Проснулась минуту назад. И без слез. «Тебе что-нибудь снилось?» «Наверняка. Но я ничего не помню. Сны сбежали и спрятались. Должно быть, я была тинейджером и безответно влюблена. Мне юность никогда не снится. Наоборот, порой я вижу себя во сне древней старухой. Дело к тому у нас и идет. Не в данный момент. Я жду докладов, которые, надеюсь, окажутся интересными». Карен ушла в ванную и снова появилась уже полностью одетая. О вчерашнем нападении Бергитта пока что словом не обмолвилась. Не решила, стоит ли вообще о нем упоминать. В буре чувств, связанных с этим инцидентом, присутствовало и смущение, будто она могла избежать случившегося. Обычно-то держалась на страже. «Я ухожу, вернусь опять поздно», — сказала Карен. «Зато завтра все останется позади. Проведем денек вместе». «У меня тут длинные списки», — отозвалась Бергитта. «Сегодня отправлюсь в запретный город. Там жил Мао. Он тоже создал династию, коммунистическую. Некоторые считают, он сознательно пытался походить на древних императоров. В первую очередь, наверное, на Цинь Шихуанди, о котором мы толкуем целыми днями. Но, по-моему, это клевета. Политическая клевета. «Его дух витает над всем», — сказала Бергитта. «Иди, будь прилежной и умной девочкой». Карин исчезла, полная кипучей энергии. Чтобы не завидовать ей, Бергитта бодро встала с постели, сделала несколько небрежных гимнастических упражнений и приготовилась к новому пекинскому дню, без заговоров и тревожных озираний по сторонам. Утром она отправилась в загадочный лабиринт запретного города. Над центральными воротами в розовой наружной стене, раньше через них входил только император, висел огромный портрет Мао. Бергитта обратила внимание, что все китайцы, входя в красные ворота, прикасались к их золотым накладкам. «Должно быть, тут что-то вроде суеверия», — решила она. «Надо будет спросить у Карин». Ступая по стертым камням внутреннего двора, Бергитта вспомнила, как в бытность свою красной бунтаркой где-то прочла, что запретный город состоит из 9999,5 комнат. Поскольку бог неба имел 10 000 комнат, сын неба не мог иметь больше. Хотя вряд ли это правда. Несмотря на холодный ветер, посетителей было много. Большей частью китайцы, благоговейно ходившие по комнатам, куда многим поколениям их предков не было доступа. «Какой же исполинский бунт!» — думала Бергитта. «Когда народ обретает свободу, происходит вот что. Он получает право на собственные мечты, на доступ в запретные комнаты, где создавался гнет. Каждый пятый человек в мире — китаец. В моей семье, если считать ее миром, один должен бы быть китайцем. Так что в юности мы все же были правы», — думала она. «Наши доморощенные пророки, особенно Мосес, теоретически самый подкованный, постоянно напоминали, что вести речь о будущем можно лишь с участием Китая». Уже собираясь покинуть запретный город, она вдруг, к своему удивлению, обнаружила американское кафе быстрого питания. Вывеска прямо-таки кричала навстречу с красно-кирпичной стены. Бергитте захотелось понаблюдать, как реагируют прохожие китайцы. Одни останавливались, показывая своим спутникам на вывеску, другие даже заходили внутрь, но большинство вообще не замечало этого омерзительного, по мнению Бергитты, святотатства. Китай стал загадкой другого рода, с тех пор, как она впервые попыталась хоть что-то понять в Срединной империи. «Но это неправильно», — сказала она себе. «Даже американское кафе в запретном городе наверняка можно понять, исходя из трезвого анализа современного мира». Возвращаясь в гостиницу, Бергитта нарушила обещание, которое дала себе утром, и разок оглянулась. Но не заметила ни знакомых лиц, ни кого-либо, стушевавшегося от того, что она обернулась. Пообедала она в каком-то ресторанчике и снова, глядя на счет, поразилась дороговизне. Потом решила попробовать найти в гостинице какую-нибудь английскую газету и выпить чашку кофе в большом баре в холле. В газетном киоске нашелся экземпляр «Гардиан», и Бергитта устроилась в уголке возле горящего камина. Несколько американских туристов, вставая, громогласно объявили, что теперь намерены подняться на Великую Китайскую стену. Они тотчас вызвали у нее живейшую антипатию. А когда она сама посетит стену? У Карин Виман время будет, вероятно, только в последний день перед отъездом. Можно ли побывать в Китае и не увидеть стену, которая, согласно современной легенде, одно из немногих рукотворных сооружений, какие видны из космоса? «Стену я должна увидеть обязательно», — думала Бергитта. «Карин там наверняка уже бывала. Что ж, придется ей смириться. Вдобавок у нее есть фотоаппарат. Нельзя же уехать отсюда и не сфотографировать стену детям на память». Неожиданно рядом с ее столиком остановилась незнакомая женщина. примерно ее возраста, волосы гладко зачесаны назад. Женщина улыбалась, держалась с огромным достоинством и заговорила с Бергиттой на хорошем английском. «Госпожа Руслин?» «Да, это я». «Вы позволите присесть?» «У меня важное дело. Прошу вас». Женщина села. На ней был темно-синий костюм, явно очень дорогой. «Мое имя Хун Ци. Я бы не стала докучать вам, если бы не важное дело». Она сделала едва заметный знак мужчине, стоявшему чуть поодаль. Тот подошел, бережно, точно драгоценный подарок положил перед Бергиттой ее сумку и удалился. Бергитта удивленно посмотрела на Хун. «Полиция разыскала вашу сумку. Поскольку же для нас весьма огорчительно, что с нашими гостями порой случаются несчастья, меня попросили передать вам пропажу». «Вы из полиции?» Хун по-прежнему улыбалась. «Нет, просто иногда меня просят оказать властям ту или иную услугу. Все на месте». Бергитта Руслин открыла сумку. Кроме денег, все в целости и сохранности. К собственному удивлению, она обнаружила и коробок спичек, который накануне тщетно искала в дорожной сумке. Вот, значит, куда она его сунула. Деньги пропали. «Мы твердо надеемся схватить преступников. Они будут сурово наказаны. Но их не приговорят к смерти». По лицу Хун скользнула едва заметная тень, но от Бергитты это не укрылось. «У нас суровые законы. Если за ними уже числятся тяжкие преступления, возможно, их условно приговорят к смерти. Если они справятся, смертный приговор заменят тюремным сроком». «А если не справятся?» Ответ был уклончив. «Наши законы четкие и однозначны, но как знать? У нас индивидуальный подход. Наказания, назначенные в силу рутины, не может быть справедливым. Я сама судья. По моему твердому убеждению, крайне примитивное правосудие допускать смертную казнь, которая редко, а то и вообще никогда, не дает превентивного эффекта». Бергитте Руслин вдруг совершенно не понравился собственный деловитый тон. Хун Ци слушала серьезно. Улыбка исчезла. А официантку, которая подошла было к столику, она кивком отослала прочь. У Бергитты возникло отчетливое ощущение какой-то повторяющейся модели. Хун Ци никак не отреагировала на то, что она судья. Стало быть, уже знала. «В этой стране обо мне знают все», — подумала Бергитта Руслин, — «с возмущением, если, конечно, виной всему не разыгравшаяся фантазия. Разумеется, я очень признательна, что вы вернули мне сумку, но поймите, меня удивляет, как все это произошло. Сумку приносите вы, и вы не полицейская. Я вообще не знаю, кто вы и что вы. Грабители пойманы? Или я неверно истолковала ваши слова? Может, сумка была где-то брошена? Никто пока не пойман. Но есть вполне определенные подозрения. Сумку нашли недалеко от места нападения». Хун Ци хотела встать, но Бергитта Руслин остановила ее. «Объясните же, кто вы? Вдруг приходит совершенно незнакомая женщина, возвращает мне сумку, я занимаюсь вопросами безопасности. А поскольку говорю по-английски и по-французски, меня порой просят кое-что сделать». «Безопасность? Значит, вы из полиции?» «Все ж таки». Хун Ци покачала головой. «Безопасность в обществе не всегда подразумевает внешнюю охрану, за которую отвечает полиция. Безопасность уходит в глубину, к самым корням общества. Не сомневаюсь, в вашей стране обстоит так же». «Кто же просил вас передать мне сумку?» «Один из начальников Центрального бюро находок Пекина». «Находок? Кто сдал туда мою сумку? Этого я не знаю». «Откуда он знал, что сумка моя? Там не было ни удостоверений, ни других документов с моим именем. Полагаю, они получили информацию от полицейских ведомств, ведущих расследование. Выходит, уличными нападениями занимается не один отдел». «Обыкновенно полицейские разных специальностей сотрудничают между собой». «В поисках сумки?» «В расследовании серьезного нападения на гостя нашей страны». «Она ходит вокруг да около», — подумала Бергитта. Я никогда не получу четких ответов. Я судья, — повторила Бергитта Руслин. В Пекине пробуду еще несколько дней. И поскольку вам, кажется, уже все обо мне известно, вряд ли нужно рассказывать, что приехала я сюда вместе с подругой, которая участвует в международной конференции, посвященной первому императору. Знания о династии Цинь важны для того, чтобы понять мою страну. Однако вы ошибаетесь, думая, будто я располагаю основательной информацией о вас и о причинах вашего приезда в Пекин. Коль скоро вы сумели разыскать мою пропавшую сумочку, я хочу спросить у вас совета. Как бы мне побывать в китайском суде? Я не имею в виду какое-то особенное дело, просто хочу познакомиться с судебной процедурой и, может быть, задать несколько вопросов. Незамедлительный ответ удивил Бергитту. «Завтра вам удобно? Я смогу вас сопровождать». «Я бы не хотела доставлять беспокойство. По моему впечатлению, у вас так много работы. Не больше той, какую я сама считаю важной». Хун Ци встала. «Я свяжусь с вами во второй половине дня, и мы договоримся о завтрашней встрече». Бергитта Руслин открыла было рот, чтобы сообщить, в каком номере остановилась, но осеклась. Хун Ци наверняка знает. Она проводила взглядом уходящую китаянку. Прежде чем та исчезла из виду, к ней присоединились двое мужчин, принесший сумочку и еще один. Бергитта посмотрела на сумочку и рассмеялась. «Есть начало, — думала она, — и есть конец. Сумочка пропала и нашлась». Но что фактически случилось в промежутке, я понятия не имею. И существует опасность, что я не способна отличить собственные фантазии от происходящего на самом деле. Хун Ци позвонила через час. Бергитта как раз вошла в номер. Она уже ничему не удивлялась. Такое впечатление, будто какие-то неведомые люди следят за каждым ее движением и в любую минуту могут сообщить, где она находится. Вот как сейчас. Она входит в комнату и сразу звонит телефон. «Завтра в 9 утра», — сказала Хун Ци. «Где?» «Я за вами заеду. Мы посетим суд на окраине Пекина. Я выбрала его, потому что завтра там председательствует женщина. Большое спасибо». «Мы сделаем все возможное, чтобы загладить неприятность. Вы уже загладили. Я чувствую себя окруженной духами-хранителями». После телефонного разговора Бергитта вытряхнула сумочку на кровать. Она по-прежнему недоумевала, как спички оказались там, а не в большой дорожной сумке. Открыла коробок. Полупустой. «Кто-то курил», — подумалось ей. «Когда я клала его в сумку, он был полный». Высыпав спички на кровать, она рассмотрела пустой коробок, толком не зная, что ищет. Коробок как коробок. С досадой сунула спички внутрь, а коробок в сумочку. Это уж слишком. Снова разыгралась фантазия. Остаток дня она посвятила буддийскому храму и неспешному ужину в ресторане поблизости от гостиницы. Когда Карин Виман на цыпочках вошла в номер, она спала, только повернулась спиной к зажженному свету. Наутро обе встали одновременно. Карин проспала и потому успела лишь сказать, что конференция закончится в 2 часа, потом она будет свободна. Бергитта сообщила, что намерена посетить суд, но про нападение и теперь не упомянула. Хуна Ци ждала внизу, в холле. На сей раз она была в белой шубке. Бергитта немедля почувствовала себя одетой, из рук вон плохо, но Хун Ци отметила, что теплая одежда очень кстати. В наших судах бывает весьма прохладно. Как и в театрах, — Хун Ци ответила с улыбкой. «Вряд ли. Она знает, что мы ходили в пекинскую оперу», — подумала Бергитта. «Или все-таки?» «Китай по-прежнему очень бедная страна. Мы идем в будущее с огромным смирением и в упорных трудах». «А бедны-то не все», — мрачно подумала Бергитта Руслин. «Даже для моего... ненаметанного глаза. Очевидно, что шубка у тебя из натурального меха и стоит очень дорого». Перед гостиницей ждала машина с шофером. Бергитта Руслин ощутила легкое недовольство. Что ей, собственно, известно об этой чужой женщине, вместе с которой она садится в автомобиль, где за рулем сидит опять же незнакомый мужчина? «Никакой опасности нет», — твердила она себе. «Не мешал бы просто ценить заботу, какой ее окружили». Хун Ци, молча прикрыв глаза, сидела в углу. Машина мчалась по длинной улице. Уже через несколько минут Бергита совершенно потеряла ориентацию. Остановились они у низкой бетонной постройки. Вход охраняли двое полицейских. Над подъездом строка красных иероглифов. «Название окружного суда», — сказала Хун Ци, перехватившая взгляд Бергитты. Когда они поднялись по наружной лестнице, полицейский взял на караул, Хун Ци словно и не заметила. «Кто же она такая?» — подумала Бергитта Руслин. «Вряд ли обычный курьер, спешащий к зарубежным гостям с украденными сумочками». Пройдя по безлюдному коридору, они вошли в зал суда, холодное помещение, обшитое темными деревянными панелями. На возвышении у торцевой стены сидели двое мужчин в форме. Стул между ними пустовал. Публики в зале нет. Хун Ци направилась к первому ряду стульев для публики. Там лежали две подушки. «Все подготовлено», — подумала Бергитта Руслин. «Представление может начинаться». «Впрочем, не исключено, что меня и здесь попросту окружают заботой». Как только они сели, два конвоира ввели обвиняемого. Пожилого мужчину, коротко стриженного, в синей тюремной робе. Голова опущена, взгляд устремлен в пол. Рядом расположился защитник. «Человек за другим столом, видимо, обвинитель», — предположила Бергитта. «В штатском. Немолодой. Лысый. Лицо изрыто морщинами. Из двери на возвышении вышла судья. Лет 60, маленькая, полная. Сидя в кресле, она выглядела чуть ли не ребенком. Шуфу, главарь преступной группы, занимавшейся кражей автомобилей», — тихо пояснила Хун Ци. «Остальные уже осуждены. Теперь настал черед главаря. Поскольку он рецидивист, наказание, скорее всего, будет суровым. Ранее к нему отнеслись достаточно мягко. Однако он злоупотребил доверием, продолжив преступную деятельность, и теперь суд вынесет суровый приговор, но не смертный? Конечно, нет». Бергитта Руслин сообразила, что последний вопрос Хун Ци не понравился. Ответ прозвучал нетерпеливо, почти враждебно. «Улыбка сломалась», — подумала она. «Вопрос лишь в том, увижу ли я настоящий судебный процесс или инсценированный, где приговор уже вынесен». Голоса звучали резко, эхом отдавались в зале. Лишь обвиняемый молчал упорно, глядя в пол. Хун Ци время от времени переводила сказанное. Защитник не слишком старался поддержать своего клиента, что, в общем, не редкость и в шведских судах, думала Бергитта Руслин. Происходящее сводило их к диалогу между обвинителем и судьей. Какую роль играли двое заседателей на возвышении, Бергитта Руслин понять не могла. Процесс длился без малого полчаса. «Он получит около 10 лет исправительных работ», — сказала Хун Ци. «Я не слышала, чтобы судья произнесла что-либо похожее на приговор. Или...» Хун Ци пропустила эту реплику мимо ушей. Когда судья встала, все остальные последовали ее примеру. Осужденного увели. Бергитта Руслин так и не сумела заглянуть ему в глаза. «Сейчас мы познакомимся с судьей», — сказала Хун Ци. «Она приглашает к себе в кабинет выпить чаю. Зовут ее Минь-та. Вне работы она все свое время посвящает двоим внукам». «Что говорит о ней молва?» Хун Ци не поняла вопроса. «Всех судей окружают слухи более или менее правдивые. Однако ж редко когда совершенно ошибочные. Меня, например, считают либеральной, но очень решительной. Минь-та следует закону и гордится, что она судья. Ведь тем самым она подлинный представитель нашей страны». Они вошли в низкую дверь за возвышением и очутились в холодном спартанском помещении, где ждала Минь-та. Служитель подал чай. Они сели. Минта немедля заговорила. Тем же пронзительным голосом, что и в зале суда. Когда она умолкла, Хун Ци перевела. Для нее большая честь познакомиться с коллегой из Швеции. Она слышала много хорошего о шведской правовой системе. К сожалению, скоро начнется новое слушание, иначе бы она с удовольствием подробно расспросила вас о шведской правовой системе. «Поблагодарите ее за прием», — сказала Бергитта Руслин. «И спросите, каков, по ее мнению, будет приговор. Вы не ошиблись, назвав 10-летний срок?» «Я всегда прихожу в зал суда, хорошо подготовившись», — ответила Минта, выслушав перевод. «Моя обязанность — оптимально использовать время, мое и других сотрудников. Здесь сомнений не было». Обвиняемый сознался. «Он рецидивист. Смягчающие обстоятельства отсутствуют. Думаю, назначить ему от 7 до 10 лет тюрьмы, но должна еще тщательно взвесить приговор». Это был единственный вопрос, какой удалось задать Бергитте Руслин. Затем на нее обрушился град вопросов Минта. Она лишь успела вскользь подумать, что, собственно, говорила Хун Ци в своих переводах. Может, она и Минта вели беседу о чем-то совсем другом? Через 20 минут Минта встала. Ей пора вернуться в зал суда. В комнату вошел человек с фотоаппаратом. Минта стала рядом с Бергиттой Руслин, и обеих сфотографировали. Они обменялись рукопожатиями и вместе вышли в коридор. Когда Минта открыла дверь, ведущую на возвышение, Бергитта Руслин заметила, что зал полон публики. Хун Ци и Бергитта Руслин вернулись к машине и на полной скорости помчались прочь. Остановилась машина не у гостиницы, а у похожего на пагоду чайного домика, расположенного на островке посреди искусственного водоема. «Холодно», — сказала Хун Ци. «Чай согревает». Она привела Бергитту в помещение, ширмой отделенной от остального пространства чайного домика. Там уже стояли на столике 2 чайные чашки, а рядом ждала официантка с чайником в руках. Все происходящее было тщательно подготовлено. Из обыкновенной туристки Бергитта превратилась в особо важную гостью страны. Хотя так и не знала, почему. Неожиданно Хун Ци заговорила о шведской правовой системе. Она производила впечатление весьма и весьма начитанного человека. Спрашивала об убийствах Улафа Пальме и Анны Линд. «В открытых обществах невозможно гарантировать человеку полную безопасность», — сказала Бергитта Руслин. «И всякое общество платит свою цену. Свобода и безопасность постоянно борются за свои позиции. Если кого-то действительно хотят убить, предотвратить это невозможно. Даже американского президента не защитить». В этих словах китаянки Бергитте Руслин почудился особенный оттенок, но истолковать его она не сумела. «Мы не часто читаем о Швеции», — продолжала Хун Ци. «Однако в последнее время в наших газетах встречались заметки об ужасном массовом убийстве. И мне фактически хорошо о нем известно», — отозвалась Бергитта Руслин. «Хотя как судья я не имела к нему отношения. Полиция арестовала подозреваемого, но он покончил с собой. Что само по себе уже скандал, как бы ни развивались события. Поскольку Хун Ци выказывала учтивый интерес, Бергитта подробно рассказала о происшедшем. Хун Ци внимательно слушала, вопросов не задавала. Только раз другой попросила повторить последнюю фразу «сумасшедший», — подытожила Бергитта, которому удалось совершить самоубийство. «Или другой сумасшедший, которого полиция не схватила. Или тут что-то совсем иное, где есть мотив и хладнокровный жестокий план. Что это может быть? Месть, ненависть? Ничего не украли. Так что здесь наверняка сочетание ненависти и мести». «А как думаете вы? Кого надо искать? Не знаю. Но мне трудно поверить в историю об одиноком безумце». Дальше Бергитта рассказала о том, что называла китайским следом. Начала с самого начала. С того, как обнаружила свою родственную связь с несколькими убитыми, потом сообщила о странном китайце, посетившем Худиксваль. Заметив, что Хун Ци в самом деле слушает, она уже не могла оборвать рассказ. а под конец достала фото, показала его Хун. Хун Ци медленно кивнула. На миг она целиком погрузилась в собственные мысли. А Бергитте вдруг показалось, что Хун Ци узнала лицо на снимке. Хотя это, конечно же, нелепость. Одно лицо из миллиарда? Хун Ци улыбнулась, вернула фото и спросила, какие у Бергитты планы на оставшееся время в Пекине. «Завтра вместе с подругой, надеюсь, побывать у Китайской стены, а послезавтра мы улетаем домой. К сожалению, я занята и не сумею вам помочь. Вы уже сделали много больше, чем я могла рассчитывать. Во всяком случае, перед вашим отъездом я непременно зайду попрощаться». У входа в гостиницу они расстались. Бергитта Руслин проводила взглядом автомобиль Хун Ци, который выехал за ворота и исчез. В 3 часа пришла Карен и со вздохом облегчения отправила в мусорную корзину пачку ненужных теперь бумаг. Когда Бергитта предложила на завтра посетить Великую Китайскую стену, Карен сразу же одобрила эту идею, а сейчас решила пройтись по магазинам. Бергитта составила ей компанию из одного универсального магазина в другой, на полуофициальные рынки в маленьких улочках, в темные лавочки, где можно найти все от старинных ламп до деревянных скульптур, изображающих злобных демонов. Нагруженные пакетами и сумками, они уже в сумерках подозвали такси. Карен устала, и ужинали они в гостинице. Через портье Бергитта заказала на завтра поездку к стене. Карен спала, а Бергитта, уютно устроившись в кресле, смотрела по телевизору китайскую передачу с отключенным звуком. Временами наваливался вчерашний страх, но она твердо решила никому не рассказывать, даже Карен. Утром подруги отправились к Великой стене, день выдался безветренный, сухой холод казался не таким пронизывающим. Они прогулялись по стене, подивились, фотографировали друг дружку или, вручив камеру какому-нибудь дружелюбному китайцу, просили щелкнуть их обеих. «Вот мы и пришли сюда», — сказала Карен, — «с фотоаппаратом, а не с книжечкой Мао». «В этой стране не иначе, как случилось чудо», — сказала Бергитта, — «и сотворили его не боги, но люди, неслыханным трудом, по крайней мере, в городах. На селе бедность, говорят, ужасающая. Что будет, когда сотням миллионов бедных крестьян станет невмоготу? Нынешний подъем крестьянского движения — огромное событие. Может, в этой мантре все-таки скрыта жестокая реальность? Никто тогда не говорил, что в Китае бывает такой мороз. Я скоро до смерти закоченею». Они пошли обратно к ожидавшей машине. Спускаясь по лестнице со стены, Бергитта оглянулась, наверное, чтобы бросить последний взгляд на древнее сооружение, и заметила одного из людей Хун Ци. Он стоял, изучая путеводитель, вне всякого сомнения. Тот самый человек, что подходил с ее сумочкой к столу. Карен нетерпеливо помахала ей рукой. «Холодно. Поехали». Бергитта оглянулась еще раз, но человек Хун Ци исчез.